«Так точно, майор», — сказал Мигель с сарказмом в голосе. «Я должен вам сказать нечто очень важное. В вашей чертовой крепости это невозможно. Там у вас множество солдат и тюремщиков, которые, стоит вам нахмурить брови, схватят вашего собеседника и без церемонии бросят в какую-нибудь яму, где и оставят гнить без всякого зазрения совести. Это очень неприятно, честное слово. Здесь гораздо удобнее. Поэтому и хочу воспользоваться случаем и высказать вам то, что у меня на сердце». Майор встревожился, еще не зная, чего именно должен опасаться. До того странным показалось ему обращение матроса, всегда бывшего с ним вежливым до раболепия. Однако он не подал вида и, небрежно облокотившись о стол, сказал: «Хорошо, поговорим, если вам так хочется, добрый Мигель. Мне торопиться некуда». Матрос чуть подвинул стул и очутился напротив де Лурсьера. Лукаво посмотрев на него и отпив рома, он вдруг сказал, стукнув пустым стаканом: «Премилая у вас страсть, майор, по ночам любоваться в потьмах развалинами монастыря. Премилая страсть! При этом, как я узнал, она вам приносит большие барыши». «Что вы хотите сказать?» — вскричал майор, побледнев. «То, что говорю. Уж не верите ли вы в случайность, майор? Но случайность, по которой встретили меня здесь, и по которой нашли на пустынном острове бриллиант в 300 тысяч. Ведь и та, и другая случайности совершенно невозможны». На этот раз майор и не пытался отвечать. Он понял, что попался. Мигель продолжал насмешливым тоном: «Конечно, действовать так, как вы, умно, можно быстро разбогатеть, только ремесло-то это очень ненадежно». «Вы меня оскорбляете, негодяй!» — пролепетал майор. «Берегитесь, я позову...» «Полноте!» — перебил матрос с громким смехом. «Я не обращаю внимания на ваши оскорбления, а если вы хотите позвать кого-то, попробуйте. Вы увидите, что получится». «Но это измена». «Еще бы! Ведь мы все более или менее изменники. И вы, и я. Это уж точно, поверьте. Бесполезно разговаривать на эту тему. Гораздо лучше вернуться к нашему делу». «Говорите», — пробормотал майор мрачным голосом. «Послушайте, я хочу доказать, что полностью откровенен, и показать раз и навсегда, сколь напрасны ваши надежды относительно того, что случится здесь». «Эй, Нико!» — закричал он громким голосом, слегка ударив стаканом по столу. «Иди сюда, мой милый!» На лестнице раздались тяжелые шаги, и тотчас лукавое лицо Нико появилось в дверях. «Что ты хочешь, Мигель?» — спросил он, делая вид, будто не замечает присутствия майора. «Совсем немного», — отвечал матрос, указывая на офицера, побледневшего от волнения. «Один простой вопрос, чтобы доставить удовольствие этому господину». «Говори». «Кто теперь командует люгером «Чайка», в каюте которого мы находимся в данную минуту?» «Ты?» «И все, включая тебя, обязаны мне повиноваться?» «Непременно, да еще и без малейшего возражения». «Очень хорошо. Положим, Нико, я прикажу тебе схватить майора, привязать ему к ногам два ядра и бросить в море. Что ты сделаешь, мой милый?» «Что я сделаю?» «Да». «Я повинуюсь. Без возражений?» Нико пожал плечами. «Прикажешь?» — сказал он, протянув свою широкую руку к майору, который задрожал всем телом. «Не будем торопиться», — ответил Мигель. — «Возвращайся на палубу, но не уходи далеко. Вероятно, ты скоро мне понадобишься». — «Хорошо», — — ответил Нико и исчез. «Теперь вы признаете, господин майор, — сказал Мигель, небрежно повернувшись к испуганному коменданту, — что находитесь в моей власти?» «Признаю», — произнес майор слабым, дрожащим голосом. «Раз так, я думаю, мы быстро поймем друг друга». «Приступайте же к делу без дальнейших околичностей». «Хорошо», — грубо вскричал Мигель. «Вот это мне нравится. Благоволите вручить мне бриллиант, который сообщник передал вам в развалинах». «Это грабеж. Я был о вас лучшего мнения», — произнес майор презрительно. «Называйте, как хотите», — хладнокровно возразил матрос. «Слова ничего не значат. А бриллиант отдайте мне». «Нет», — холодно ответил майор. «Этот бриллиант составляет все мое богатство, и вы получите его только вместе с моей жизнью». «Это меня не остановит. Я вас убью, если будет нужно, а после возьму бриллиант». Он зарядил пистолет. Наступило молчание. «Итак, вы непременно хотите отнять у меня бриллиант?» «И бриллиант, и еще кое-что другое». «Я вас не понимаю». Матрос встал, приставил пистолет к груди майора и, нахмурив брови, сказал: «Вы меня поймете». Майор почувствовал, что погиб. Этот человек убьет его. «Остановитесь», — сказал он. «Вы согласны?» «Да», — сказал майор, прерывающимся от бешенства голосом, и, вынув футляр из кармана, прошептал: «Возьми, будь проклят!» Мигель заткнул пистолет за пояс и внимательно рассмотрел бриллиант. «Тот самый», — сказал он и спрятал футляр в карман. Несчастный комендант следил за всеми его движениями тусклым взором. Мигель сел на прежнее место, налил стакан рому, опорожнил одним глотком и, откинувшись назад, принялся набивать свою трубку. «Теперь поговорим», — заметил он. «Как?» — спросил майор. «Разве мы не поговорили?» «Конечно, нет». «Как вы торопитесь! Мы еще ничего не сказали друг другу». «Чего вы хотите от меня?» «Это упрек, но я и не сержусь на вас. Неприятно, когда человека, бывшего бедным, вдруг лишили состояния, которого он, наконец, добился, причем лишили в одно мгновение». «Выслушайте же меня, майор», — продолжал Мигель, приняв добродушный вид и положив локти на стол. «Состояние, которого вы лишились, легко вернуть. Это зависит только от вас». Майор вытаращил глаза, не зная, верит ли словам матроса. Но так как он ничем не рисковал, позволив Мигелю объясниться, то приготовился слушать. Его собеседник между тем продолжал: «Неважно, как я узнал, но знаю точно. Неопровержимым доказательством, чему служит бриллиант, вы притворялись, будто принимаете живейшее участие в судьбе графа де Бармона, у которого, не в упрек вам будет сказано, выманили значительную сумму денег. С другой стороны, вы изменяли ему без стыда и совести, оказывая услуги его врагам, от которых также получали хорошую плату».